Ваня. Ваня вырвался из садового мрака. В пояснице все еще было щекотно, через тело проходил ток. Ваня решил идти в город за помощью. Или не идти. Ваня должен был найти в себе доблесть, честь. Он не мог вот так трусливо убежать. Он не трус. Или мог. Ни в одной книжке из тех, что читал Ваня, герои не оказывались в психушке перед маньяком с пистолетом в руке. Машина. Полицейская машина. Едет в город, вот и решение, вот и спасение. Ваня замахал руками и даже немного выбежал на дорогу. Машина остановилась, из нее вышел полицейский. Ваня рассказал ему все, что мог рассказать, и они вместе побежали обратно, в сад. В этот раз с полицейским было уже не так страшно. В конце концов, оруженосцем быть тоже неплохо. Ваня, Сергей и дядя Митя. Когда Сергей стоял перед главным корпусом психиатрической больницы, он думал, что, возможно, это и есть то самое событие. Если сейчас все сделать правильно, будет карьера, будет премия. Может быть, он поедет в Турцию. А может быть, его переведут куда-нибудь в Сочи. Он хотел бы пожить в Сочи. Когда Ваня стоял рядом с Сергеем, он думал только о Саше и о том, как ее спасти. Он наблюдал за Сергеем и выискивал момент, когда можно будет вклиниться со своей помощью. Когда дядя Митя стоял там же, вместе с Сергеем и Ваней, он представлял себе огромный штраф, или как его выгоняют с работы и тюрьму. Что-то такое представлял, чего ему совсем не хотелось, особенно в тюрьму. «Там психи, это мы поняли», — сказал Сергей. Он звучал намного солиднее, властнее, чем час назад в кабинете с другим ментом. «Психи опасные, дальше что?» «Они выкрали у меня ключи», — сказал дядя Митя. «И выгнали, и закрылись». «Я видел пистолет, 100%. Это точно был пистолет», — сказал Ваня. «Еще они сказали, что требуют отдать им здание», — сказал дядя Митя. «Ну и все деньги, как я понимаю, и власть. А еще там Саша, спасите ее, пожалуйста». «Саша? Которая на радио психов работает?» «Да, товарищ полицейский». Мозг Сергея, и так работавший на пределе, теперь совсем распалился. «Оружие, психи, требования, оружие. Сашка, блядь, так и знал, что влипнет с этими психами». «Так-так, возможно, заложник». «Данное событие можно квалифицировать как захват заложника», — сказал Сергей. «Если захватчики выдвигали требования, а они требовали отдать здание, значит, это оно». И террористический акт. Сергей знал, как в нулевых, когда он еще был мелким, менты поднимались на терактах. По крайней мере, так рассказывал батя. Террористический акт. «Сообщу начальству, возглавлю операцию». «Граждане, сохраняйте спокойствие», — сказал Сергей. Он достал телефон и вызвал участок. Обо всем доложил, вернулся к корпусу, зафиксировал фамилию, имя, отчество, место проживания и прописку свидетелей. Это все, что он помнил из курса подготовки. Дальше Сергею пришлось ожидать решения начальства и гуглить. Гуглил он так, чтобы этого не поняли пацан и алкаш. Он типа переписывался с начальством. Эвакуировать людей и материальные ценности из опасной зоны. «Так, уходите-ка отсюда», — сказал Сергей. «Вон туда, к лавочкам встаньте». «Оказать медицинскую помощь». «Да вроде некому пока». «Ограничить доступ к объекту. Можно привлечь граждан». «Так, стойте, куда вы пошли?» «Пацан, ты просто подожди, а ты, мужик, встань там на дорожке перед крыльцом». Потом Сергей, согласно пункту «постоянно информировать дежурного в ОВД об изменении обстановки», стал звонить в отделение. Один раз ему ответили: «Серый, да поняли мы, заебал телеграфировать, едем!» И Сергей звонить перестал. Начальство Сергея вызвало подкрепление из Семигорска, и через 25 минут приехали еще две полицейские машины, плюс к тем трем Южноветровским, что уже стояли у психбольницы. Оцепили территорию, запросили план здания, получили с местами перекрытия водопровода, газы, разметкой пожарных лестниц. Снова опросили свидетелей. Дядя Митя трижды подтвердил, что требования все-таки выдвигали. Свежесформированный штаб спецоперации сообщил о происходящем в СМИ, так надо было по протоколу. Тут же о теракте узнали почти все газеты, а также единственная радиостанция «Южные волны» и единственный телеканал «Юг-ТВ». Раньше журналистов, но после скорой, приехал очень спокойный, одеревеневший Джумбер. Он перечислил имена всех, кого описал дядя Митя, также назвал других авторов «Ветрянки». Не смог вспомнить только имя астронома. Он подробно описал каждого, потому что действовал по инструкции людей в погонах, которые тоже действовали по инструкции. Вместе с другими журналистами приехал и Антон, ронявший на ходу технику. Он был первым, кто догадался открыть паблики «Ветрянки». Антон увидел фотографию Саши за решеткой, подумал о возможной работе в Москве и, наконец, перестал трястись. Немедленно вышел в прямой эфир и сообщил, что главного редактора взяли в заложники. Об этом же рассказали в репортажах с места события его коллеги из других южных редакций. Следом новость появилась в федеральном информагентстве, а оттуда расползлась по московским медиа и всей стране. Леша вернулся в «Южный ветер» ближе к вечеру. Он приехал домой, занес в квартиру дорожную сумку, выпил воды и позвонил Саше. Сначала она сбросила звонок, а потом выключила телефон. Леша узнал о случившемся в больнице от Наташи, а ей позвонил Джумбер. Леша приехал к Суворовке в тот момент, когда полицейский с мегафоном просил огласить требования и пустить к себе переговорщика. Подумал, а вдруг снимают сериал, и Наташка что-то напутала. Было шумно и ярко, слишком ярко, режуще. Наташа, которая тоже приехала к больнице, сказала, что это средство психологического давления на террористов. Таня, Даша, астроном, Аня, Саша и Женя. «Какой переговорщик? Какой переговорщик? Какой переговорщик?» — это верещала Аня. Ее вытье сливалось с уличным, устрашающим. Все эти звуки были слишком неправдоподобными. Саше казалось, что между ней и реальностью опустился кинотеатровый экран, и там крутили что-то неубедительное, шаблонное, где-то тысячу раз уже показанное. «Не подходите к окнам! Не подходите к окнам! Не подходите к окнам!» Это повторяла Таня, тут же ставшая самой взрослой из всех, холодноголовой, и остальные последовали ее указаниям. Все уселись на пол, к выпотрошенным шкафам, на театральные костюмы, которые теперь были сплошь сине-красные, мигалочные. «Это все Джумбер придумал», — говорила Саша. «Это его игры», — говорила Саша. «Успокойтесь». «И как же он стянул сюда всю полицию и скорую? Все по-настоящему, Саша! Все по-настоящему!» Это уже рыдала Даша. Ее обнимала Таня и гладила по голове, как щенка, подвернувшего лапу. «Вы даже не представляете, какие у него связи!» — крикнула Саша. «Он может все! Успокойтесь уже!» — крикнула Саша. «Это не шутки, Саша. Сделай что-нибудь. Саша, сделай что-нибудь. Сделай, сделай, сделай», — повторяла Даша. Саша перестала отвечать. Она перестала даже думать, потому что в ее голове все взрывалось, и это было что-то немыслительное. Саша не могла уследить за мозговыми взрывами, вникнуть в их содержание и продолжала молчать, даже когда Аня пожелала ей смерти, даже когда Даша снова заумоляла что-нибудь сделать, даже когда Таня сказала, что у нее есть план, только Саша должна отдать ей ключи. Больше не было никакого плана, и, хотя Саша знала, что все происходящее подстроено Джумбером, сделано для устрашения, для вытравливания Саши из всех мест, до которых он мог дотянуться, она чувствовала, что никаких планов больше быть не может, никогда. Текущее настоящее заканчивается прямо сейчас, а ключи она никому не отдаст. Астроном не сидел вместе со всеми на синтетических кучах. Он стоял своим сутуленным телом у противоположной стены возле стеллажей во весь рост. Астроном снимал с пола книги и выкладывал их на пол, сначала плашмя в линию, потом линией на линию, так что у него получалась книжная стена. Казалось, он не замечал мигания и громкоговорения, а когда все поснимали с себя бутафорскую одежду, астроном остался как был, в белом платье поверх вязаной жилетки. «Ты что делаешь?» — спросила Таня. «Ничего-ничего», — астроном говорил быстро, визгливо. «Книжка на книжку, потом опять книжка на книжку. Астроном никому не обращался, просто говорил, говорил и посмеивался. Таня приподнялась и, согнувшись углом, перебежала к астроному, взяла его за обе руки, но астроном и это почувствовал не сразу. Он еще несколько секунд подергался из стороны в сторону, от стеллажа к книжной крепости, не замечая потери рук. Когда Тане удалось поймать астронома взгляд, она спросила: «Миленький, ты как? Началось, что ли?» «Что началось?» «Ну, обострение». «Пф! Да ты что, я в порядке». Астроном вырвал свои руки из Таниных и стал ими размахивать. Размахивать руками и продолжать фыркать ртом, фыркать и повторять, что он в порядке. Бах! На улице хлопнуло. Через мегафон проговорилось что-то про выстрел, предупредительный. В театральной студии завизжали, вскрикнули. Все, кроме астронома. Астроном захохотал и принялся быстрее выкладывать книги. И кроме Жени. Женя встал перед Сашей, не сгибаясь. Наверное, его затылок и плечи были видны в окно. Он вытянул руку к сидящей на полу Саше, сжатой в ком, скрученной в узел Саше. «Дай ключи!» «Это сказал Женя!» Саша вытащила из кармана всю связку и вложила ее в Женину ладонь. Женя пошел к двери, все встали и молча последовали за ним. Астроном задержался всего на полминуты. Он подобрал игрушечный пистолет, и никто этого не заметил. Астроном сунул пистолет за пояс и выкрикнул: «Ничего, я сглажу ситуацию!» Его уже никто не слушал. Шли по коридору второго этажа друг за другом, потом шли по лестнице, ведущей на первый этаж. На первом этаже красно-синего мерцания было не видно, потому что окна прятались в кабинетах. Перед тем, как шагнуть в холл, где все было рассвечено полицейским присутствием, которое концентрировалось за главным входом, Женя остановился. Все скучились. Женя хотел обнять каждого, но решил, что это будет похоже на прощание. Он видел, что напуганная, метущаяся Таня, зареванная, снова завернутая в черный балахон Даша, обостряющийся прямо сейчас астроном, трясущаяся всем телом Аня, а также Саша, от которой не осталось даже копии, все они не готовы прощаться, точнее осознать, что сейчас происходит прощание. Один Женя знал, что никого из них больше не увидит, и посмотрел в каждого еще раз. Женя пошел к выходу, за ним шла Саша, за ней шла Даша, за ней шел астроном, за ним шла Таня, которая теперь обнимала Аню. Женя взялся за дверную ручку, и как только он взялся за нее, астроном шепнул Даше в затылок: «Сейчас я пошучу». Женя открыл дверь, и через нее вперед всех выпрыгнул астроном. Астроном, вытянувший правую руку. В руке был игрушечный пистолет. Астроном прыгнул в стойку, подсмотренную в каком-то боевике, может быть, сразу во всех боевиках. Астроном целился прямо в толпу. Он смеялся. Один выстрел, потом второй выстрел. Всего три выстрела. Воздух взорвался трижды. Астроном упал и стал тихим. Он не смеялся. К астроному бросилась Таня. Даша согнулась в корточки и закрыла голову руками. Аня заверещала и побежала вперед. Женя спустился по лестнице и пошел прямо к полицейским. Редакция рассыпалась, разлетелась. Осталась стоять только Саша. Бывшая Сашей скалой, ставшая Сашей пылью. Она увидела Лешу. Леша стоял далеко, и только его лицо просто смотрело, не прикрытое ладонью, не спрятанное в тело рядом стоящего, не отвернутое, не убегающее. Леша смотрел прямо в Сашу.